Alo. Alo, selam aleyküm. Tamam. Alo, sen razı Daha da aktif olurum. Дело в том, что я звоню извиниться. В общем, так получилось, что я твою маму в жопу выебал. Вот. И как бы ты прости, я не хотел. Я просто не знал, что это твоя Да мама. твою породу, пидорас, сучка ебаная. Нет, серьезно, я не знал тогда, когда ебал, что это твоя мама. Вот, а потом она Ах, говорит, вот. твоя мама, моя жена была, сука. Я твою маму сиську ебал, пидорас ебаный. Нет, серьезно, я тебе серьезно отвечаю. Я не знал на самом Пошел насчет. нахуй, дурак, блядь. Не, подожди, я же прощения просить Иди тебе звоню. нахуй, я тебе Ты меня говорю. простишь, скажи мне? Прощение дашь мне? Я тебе говорю, иди нахуй, дурак, я Эй, твою прости породу меня. ебал. Прости меня, пожалуйста, я поеду твой тухум Я выебу на твою спине твоей породу мамы. ебал, пидорас Я ебаный. твоего Аллаха ебал на спине твоей мамы. А я Понимаешь? Аллах и мадыбет. Что, блядь? Ты давай тут без заклинаний своих ебучих. Сейчас накастуешь мне Хуй хуебюка. собачий, бля, ты, пидор ебаный. Я твою фотографию ебал. Твою маму фотографии еби, А пидор. я твой фотоальбом семейный ебал и срал на него. Я тебе серьезно, ты шлюха, бля, ты пидорас ебаный. Ну, а слушай, я же позвонил тебе, чтобы Садись, попросить про... блядь, врачу, дурак, ёб твою Почему мать, ты такой гандон агрессивный? ебаный. Слышь? Откуда столько агрессии? Я Ты всего лишь... пидор ебаный, ты же знаешь что, ты последний пидор, ёб твою мать. А кто первый? Ты? Ты последний из последних пидорасов, ёб твою мать. Правильно, хорошо, но кто первый? Вот ты говоришь, что ты сиську ебал. Пидор, ты, я твою маму ебал, ты понимаешь? Понимаю, понимаю, но ты же говорил, что ты ебал сиську. Я твою сестру ебал, пидорас ебаный. Так, хорошо. Это... А мою собаку тоже ебал? А Иди овцу нахуй ебал? теперь отсюда.